Глава 12. Черные тучи сгущались, ветер свистел, вода прибывала, а Муше с Тони ничего не замечали и ничего не опасались. Дождь колотил своими ледяными пальцами по крышам и жутко выл в жестяных водостоках. Под навесами прижимались друг к другу животные. Воробьи, встопорщив перья, втиснулись в щели, в ужасе зажмурив круглые глазки. Пара ворон, этих странных существ, в сердце которых нет никакого страха, но одно лишь любопытство, все упражнялись в лете, то взмывая, то снижаясь под ударами ветра и уколами дождя. Тоня и ее Муше, чуть поспав после обеда, поднялись около 3 пополудни, съели, как обычно, несколько толстых ломтей хлеба с маргарином и повидлом, заели их апельсинами, выпили, как обычно, несколько чашек обжигающего чая, а когда дождь чуть притих, запрягли мула в телегу и отправились в свой фруктовый сад за грейпфрутами и помелами. Резкий холодный ветер, рвущийся с горы Кармель, больно хлестал их лица, точно тугое мокрое полотнище. Копыта мула то утопали в глубокой грязи, то с чавканьем выбирались оттуда, оставляя за собой мутные ямки. В полях уже проглядывала редкая сеть новых мелких канальчиков, которые вода в своем бесконечном влечении к низу каждый год заново прорывает в земле. Тоня с Муше проехали через зеленые насаждения и виноградник, пересекли вади и добрались, наконец, до своего сада. Они быстро погрузили тяжелые ящики, а когда двинулись в обратный путь, Тоня взяла поводья, а Муше зашагал сзади, подталкивая телегу и помогая мулу вытаскивать ее из черной топкой жижи. Тоня то и дело поворачивала голову, чтобы посмотреть на мужа. Пар поднимался от его лица, побагровевшего от усилий. Она любила его силу и гордилась ею. «А ну, подожди минутку, я сейчас кликну моего Муше», — говаривала она, когда кто-нибудь из соседей не мог управиться со слишком тяжелым мешком или непослушным животным. Неподалеку от их дома, рядом с калиткой, лежал здоровенный валун весом около 8 пудов, и Тоня поставила на нем шуточный указатель со словами: «Тут живет Муше Рабинович, который поднял меня с земли». Деревенские остряки говорили, что такой указатель следовало поставить на ней самой, но, как бы то ни было, слух об этом валуне постепенно разошелся по округе, и время от времени около дома Рабиновичей появлялся какой-нибудь очередной силач из другого поселения или из расположенных поблизости английских военных лагерей, а то даже из друзских деревень, что на Кармеле, и пробовал поднять эту тяжеленную глыбу. Но только Муше был достаточно силен для этого. И только он знал, как нужно присесть и обнять валун с закрытыми глазами. И только ему было известно, как нужно ухнуть, поднимаясь, и нести его, словно младенца, прижимая к груди. Все прочие возвращались по домам, удрученные и прихрамывая. Удручены они были своей неудачей, а хромали, потому что все, без исключения, гневно пинали потом строптивый камень и при этом неизменно ломали большой палец правой ноги. Дождь снова усилился. Когда они добрались до вади, Муше увидел, что вода заметно поднялась. Он прыгнул на телегу, забрал у Тони вожжи и стал направлять мула так, чтобы тот пересек русло под прямым углом. Но под конец, уже выбравшись было на крутой противоположный берег, мул вдруг поскользнулся, застонал неожиданным женским голосом и упал на колени. С той минуты события пошли по накатанному пути всякой беды. Мул упал меж оглобель, телега наклонилась на бок и стала переворачиваться медленно, но неотвратимо. Рабинович упал под нее, и его левое бедро было зажато и раздавлено. Он закричал от боли. Сломанная бедренная кость прорвала мясо и кожу и открылась холодному прикосновению воды. Он едва не потерял сознание, но ужас из тех, что леденят душу раньше, чем разум понимает их причину, заставил его бросить взгляд на Тоню. Она была почти целиком накрыта перевернувшейся телегой. Только голова и шея выступали из воды. Ее затылок утопал в жиже, волосы сбились грязными прядями, лицо, всегда пылавшее румянцем и здоровьем, разом сделалось землисто-серым. Грейпфруты и помелы плавали в воде совсем рядом с ее лицом, точно невинные резиновые игрушки в детской ванночке. «Вытащи меня», — прошептала она. Голос ее стал хриплым от страха. Светлый и тонкий язычок крови вытекал из уголка ее рта. Только глаза поворачивались и следили за Моше. Раздробленная нога приковывала его к месту. Он сунул руки под телегу, прикидывая ее вес. «Вытащи меня, мой Моше!» Ее голос прервался, словно хотел превратиться в крик, но не сумел. «Слушай меня, Тонечка», — сказал Моше. «Я сейчас чуть приподыму телегу, а ты попробуй выползти наружу». Ее голова шевельнулась и кивнула, и глаза прикрылись, выражая понимание и согласие. «Давай!» — крикнул Моше. Его лицо потемнело от усилия. Тяжелые жилы взбухли на толстых руках. Телега заскрежетала и слегка приподнялась, и Тоня рванулась, изогнувшись, но тут же сдалась. «Я не могу», — простонала она. «Не могу». Боль пронзила застрявшую в ловушке ногу Моше, и телега снова опустилась. Некоторые говорят, будто в такие мгновения время останавливается. Другие утверждают, будто оно напротив, начинает нестись с удвоенной скоростью. А есть и такие, что твердят, будто оно рассыпается на тысячи крохотных осколков, которым никогда уже не суждено собраться снова. Но в тот дождливый день, с момента падения перевернувшейся телеги, время не обращало внимания на все эти банальные домыслы. Оно не замедлилось и не ускорилось. Оно просто продолжало идти своим чередом, громадное и равнодушное, проносясь над миром на своих прозрачных крыльях, как неслось вечно со дня сотворения. Мельчайшие градины, примешавшись к дождю, покрыли поверхность воды оспинами маленьких пузырьков. Зимнее небо потемнело, а тем временем стоны мула и запах страха, испарявшийся от него, уже привлекли нескольких шакалов, которые упорно выжидали на берегу, не обращая внимания на крики Моше и увертываясь от комьев грязи, которые он швырял в их сторону. Один из них прыгнул и вонзил зубы меж задних ног мула, и Моше сломал ему хребет ударом с шеста, который ему удалось вырвать из борта телеги. Другие испуганно отпрянули, но тут же поняли, что человек не может подняться, и как существа умные, и к тому же понукаемые голодом, который обострял их сообразительность и вселял храбрость в сердца, подобрались к мулу со стороны головы, куда не доставал слишком короткий шест Моше, и, набросившись сразу всей стаей, принялись рвать куски еще живого мяса из его мягкого носа и губ. «Помелы плавают», — неожиданно сказала Тоня. «Что?» — испугался Моше. «Грейпфруты тонут», — объяснила Тоня. «А помелы плавают». «Вот-вот придут наши из деревни, чтобы нас вытащить. Ты держи голову над водой, Тонечка, и не говори много». Дождь пошел сильнее, уровень потока поднимался, грейпфруты желтели сквозь воду, как маленькие выцветшие луны, Тоне уже трудно было удерживать голову на весу. Она лежала по другую сторону телеги, и когда Моше попытался поддержать ее затылок своим шестом, он не сумел дотянуться. Испарина страха покрыла его лысину. Он видел, как поднимается вода и как дрожат напрягшиеся мышцы Тониной шеи, и понял, что сейчас произойдет. Голова Тони вдруг упала, погрузилась в воду, но тут же снова поднялась, как будто вытолкнутая страхом смерти. «Моше!» — послышался тоненький девичий голосок. «Мой Моше! Дер Цап! Твоя коса в шкатулке! Где?» — крикнул Моше. «Где она?» Вода все прибывала, и голова исчезла снова, и снова поднялась, и голос вернулся, и на этот раз он был голосом Тони. «Конец мне пришел, Моше», — медленно выговорила она. Рабинович отвел взгляд, сжал челюсти и сомкнул веки, и не разжимал их, пока последние пузырьки воздуха еще вырывались из ее залитого водой рта. Потом погрузилось в воду и солнце, и тоже исчезло. Только выцветшая сереющая желтизна еще пробивалась сквозь тучи. И лишь когда исчезла и она, и сумеречная тьма с дождем уже стерли последние воспоминания о страшных звуках ее смерти, Моше решился снова глянуть во мрак того места, где исчезла голова его жены. Страшный кашель сотряс его тело. Слезы скорби и поражения застилали ему глаза. Юркие ящерицы тоски, неуловимые любого чувства, уже копошились в нем, прорывая себе ходы в его теле. В ярости он снова схватился за край телеги и стал с ревом трясти ее. «Выйди сейчас же! Выйди сейчас же, Тоня!» Выл он, пугая удивленных шакалов и умирающего мула. Телега вырвалась из его рук и упала прямо на сломанную ногу. Моше потерял сознание от боли, пришел в себя и снова потерял сознание. Через несколько часов, когда его разбудили собственные стоны, он словно во сне увидел свет приближающихся фонарей и услышал зовущие голоса и лай ищущих собак. Но к тому времени ночь и тоска, и холод, и боль измучили его настолько, что он уже не в силах был их позвать. Только предсмертный хрип мула указал им дорогу.